Глава 9. Тайна. За раздумьями и воспоминаниями Ольга незаметно вышла к жилищу Дагмары. Было оно наполовину избой, а наполовину землянкой, крытой выложенным мхом крышей. К избе лепилась клеть, пристройка для скотины, из-за отсутствия у хозяйки в кое, ныне пустовавшая. Из домашней животины жил у Дагмары один лишь здоровенный кот, который, подобно своей хозяйке, порой покидал дом на несколько дней, но всегда возвращался обратно. Огорода Дагмара тоже не держала. С недями ведунью снабжали сельчане, да и Томила помогал, считая ведунью за родственницу. А еще Дагмара была метким стрелком и промышляла ловами, обеспечивая себя дичиной. Нынче Дагмара к Ольгиной радости была дома. Ведунья сидела на низенькой лавочке перед избой и занималась какой-то домашней работой. Из приоткрытой двери шел дымок. Дагмара топила печь. Увидев Ольгу, она оттерла руки о рушник и поднялась. Была Дагмара высокой, статной женой неопределенных лет, точно старше 30, но насколько — определить не представлялось возможным. Ее загорелое, почти без морщин лицо, белозубая улыбка и ярко-голубые живые глаза — не позволяли этого сделать, а поседевшие волосы скрывала ткань убруса. «Здравствуй, моя девочка!» Обняв и поцеловав, ласково приветствовала она Ольгу. В ее речи даже по истечении прожитых в здешней местности лет явственно слышался иноземный говор. «Я чувствовала, что ты придешь. Вот зайчиком поутру разжилась. Будем сегодня пировать». Как оказалось, Дагмара занималась разделкой зайчьей туши. «Здравствуй, тетушка. Я тебе снеди принесла». Ольга показала сумму. «Пойду в избу отнесу». Ольга спустилась внутрь жилища. Там было неожиданно тепло, сухо, приятно пахло травами. Они в изобилии были развешаны вдоль стен. И Ольга мгновенно почувствовала, как покидает душу тревоги, а по телу разливается блаженное спокойствие. В доме у Дагмары все становилось простым и понятным. Она разобрала сумму, выложив содержимое на расположенный под окном стол. Вошла Дагмара, занялась готовкой, уложила зайчатину в чугунок, засыпала пряными травами, добавила сметаны и поставила в печь. «Садись, моя хорошая, я тебе сейчас заварю травяной отвар. И ты мне все по порядку расскажешь. И про киевского князя, и про сватовство», — спокойно произнесла Дагмара, выложив содержимое на расположенный под окном стол. Ольга не удивилась осведомленности знахарки. Наверняка кто-то из сельчан успел поделиться с ведуньей новостями. А может быть, Дагмаре в который раз открылось грядущее. Когда Дагмара, завершив хлопоты, поставила перед Ольгой кружку с душистым дымящимся травяным отваром, себе налила меду и присела за стол. Ольга начала свой сказ с того самого утра, когда в Выбуты, вызвав немалый переполох, явился гонец с сообщением, что воевода едет в село вместе с князем Киевским. Тогда, пользуясь всеобщей суетой, Ольга переоделась в мужские порты, вывела из конюшни верного ветерка и отправилась навстречу батюшке. Дорогу, по которой Яромир приезжал выбуто из Плескова, она знала отлично. Впрочем, являться пред батюшкины очи раньше времени Ольга не собиралась. Любопытство толкало ее выяснить, что за птица такая, киевский князь. После ведь подобная возможность могла и не представиться. Въехав в лес, Ольга отправила коня домой, а сама пошла знакомыми тропинками недалече от дороги, от которой вскоре должен был проехать батюшка. Но прежде стука копыт коней Яромировой дружины, Ольга услышала треск ломавшихся веток и конское ржание. Потом наступило затишье, и вскоре она увидела человека, выглядевшего знатным воином, а рядом с ним — тушу мертвого оленя. Из горла оленя торчала сулица, а воин, держа в руках обнаженный боевой нож, рассматривал добычу. Убедившись, что зверь мертв, он свистнул коня, убрал нож в ножны и вскочил в седло. Внимание Ольги привлек красный плащ всадника. Приглядевшись, Ольга заметила, что шлем воина, как и уздечка его коня, были позолочены. Всадник вполне мог быть князем или приближенной к нему особой. Как стало ей известно позже, это действительно был киевский князь. Его дружина следовала в выбуты вместе с людьми Яромира, как вдруг на дорогу перед ними вышел красавец-олень. Углядев в том происшествии знак, особую расположенность Перуна, раз уж зверь сам шел в руки, что тогда говорить о людях? Князь Игорь пожелал самолично взять добычу. Лов был успешен, но с дороги князь, углубившись в лес, сбился. Тут-то и встретилась ему Ольга, чуть было не павшая, подобно лесному зверю, от княжеской руки. В задумчивости Ольга следовала за привлекшим ее внимание человеком и едва успела отскочить от мелькнувшего перед ней меча. Но не зря все же усердно занималась с ратным пестуном. Успела не просто отбежать, а так, что оказалась у всадника за спиной, да еще при этом стрелу из загодя раскрытого тула вынула и на тетиву ее наложила. Лук из налучья она, побуждаемая тревожным предчувствием, тоже заранее достала. А пока шла по пятам за князем, несла его в левой руке. Киевский князь разочаровал Ольгу. Он виделся ей кем-то наподобие Яромира, только моложе, краше и значительней. Воином, окруженным сиянием ратных побед и тем неуловимым обаянием, которое всегда отличает вождя. В силу своей юности она пока еще не могла себе объяснить, что это за обаяние, что оно не есть суть данной родом власти, и что даже телесное превосходство является лишь частью мощи той личности. Стойкость духа и ясность ума, знаемые в себе, вот что склоняет людские головы. Истинный вождь, волк и воин одновременно. Ему верят, и вслед за ним идут не по принуждению, а по собственной воле. Не зная, как рассказать об этом, Ольга тем не менее понимала, князь не такой вождь, который представлялся ей в мыслях. Хотя она бы, конечно, не стала отрицать, что князь смотрелся повелителем. Он держался не просто самоуверенно, надменно. Чувствовалась выработанная долгими годами привычка к власти, к непререкаемому подчинению. Но вот тот же Яромир, будучи уже много лет посадником и воеводой, всегда вел себя с людьми, как простого, так и знатного рода, одинаково. Ровно и спокойно. Он и Ольгу учил тому же. Говорил, заранее не зная, какой человек тебе вдруг пригодится, будь с теми, кто не делал тебе зла, мила и добросердечна. И никто еще на Ольгиной памяти ни разу не усомнился в силе батюшкиной власти. Наружно князь тоже не впечатлил ее. Широкоплечий, но невысокий, коренастый. Тело под дорогой кольчугой, возможно, и бывшее когда-то сплетением мышц и жил. Ныне же, вследствие сытой с обильными возлияниями жизни, заплыло жирком. Черты лица, впрочем, были без изъянов. Прямой нос, тонкие, плотно сжатые губы в обрамлении густой с проблесками седины бороде, глубоко посаженные серые глаза, ровный, без морщин лоб под шапкой темно-русых волос. Портил князя лишь взгляд, одновременно надменный, цепкий и присыщенно усталый. Ольга подробно пересказала Дагмаре все произошедшее в последующие дни, вплоть до разговора Томилы с Голубой. Ведунья слушала внимательно, лишь раз перебила, укорив Ольгу за то, что та неосторожно отправилась с князем на прогулку во время свадьбы. «Князь бы меня не обидел», — успокоила Ольга, закончив сказ. «Я матушку Ракиту попросила защитить». И немного помолчав, добавила. «Да и не решился бы он на землях батюшки произвол чинить. Ему же во вред было бы, потому батюшка меня и не стал удерживать». «И то правда», — подумав, согласилась Дагмара. «Игорь никогда не был безрассудным». «Тетушка, расскажи», — скинулась Ольга. «Ты же в Киеве жила. Верно знала князя, когда он еще на престоле не сидел? И окружение его. У него ведь супруга была, и дети имеются. И родичи есть. Что они за люди? И еще, тетушка, спроси свои знаки о желании. Думает ли он обо мне? Свидимся ли мы снова? Может, не стоило батюшке предложение князя принимать, а замуж за желана меня отдать?» Взволнованно выпалила она единым духом. «Успокойся, моя хорошая. Про князево сватовство я тебе и без рун скажу. Ответь мне только одно. Люб ли тебе желан-то твой?» «Даже и не знаю», — замялась Ольга. «Я ведь знакома с ним всего ничего. Наверное, да». Она неуверенно взглянула Дагмаре в глаза. «Наверное», — усмехнулась ведунья. «Я тебе так скажу. Был бы люб, знала бы. А коль не знаешь, то и жалеть не о чем. Ты еще слишком молода, милая моя. Он всего лишь первый из мужей, кто посмотрел на тебя не как на девочку-дитя, а как на невесту, жену. Но не последний, это я тебе обещаю. Когда придет любовь Кручина, кровь закипит раскаленной рудой рядом с любимым, а дни, проведенные совместно, пролетят единым мигом. Время же в разлуке безлетно тянуться будет. Места себе не найдешь. Тоска лютое сердце изгрызет. Вот тогда и поймешь. Невесело усмехнулась Дагмара. Она поднялась, подошла к деревянному ларю, достала из него мешочек. А теперь спросим руны. Трижды Дагмара вынимала из мешочка камешки со знаками, попутно что-то нашептывая, а после закрыла лицо руками, отрешаясь от всего сущего, опустила голову и сидела так в неподвижности какое-то время. «Судьбы и князя, и желана переплетены с твоей». Дагмара резко подняла голову. «Появились они в твоей жизни один за другим и также уйдут. Ты слишком сильна для них обоих, в особенности для желана. С тобою рядом его погибель ходит, а потому не о чем грустить. Иди за князя и ни о чем не горюй». «Князь обмолвился про мою матушку», — задумчиво произнесла Ольга. «Он хорошо ее знал?» «Не просто знал. По сердцу ему вельда была. Шибко он ее обхаживал, дары присылал. Только Вадимой женой назвать не смог бы, потому как женат уж был на болгарской княжне, хотя, по правде сказать, вряд ли так уж к тому стремился. Здесь ведь не только сердечные дела были. Соперничество с двоюродным братом, сыном князя Олега, того самого, кого нынче вещим прозвали. А вельда, стало быть, оказалась предметом их любопрения. Так уж повелось, что они с детства во всем друг с дружкой стязались. Росли-то бок о бок. Один Рюрика, князя сын. Другой Олега, что любого князя славы затмить бы мог. 2 года между ними разница. Игорь старший. И что же матушка делала? Вельда к Игореву вожделению равнодушна была. Слишком горда, чтобы сделаться наложницей будущего князя. Все же дочь славного воевода Стемида. Да и не люб ей был Игорь. «А кто люб? Батюшка?» Затаив дыхание, спросила Ольга. «Батюшка», — задумчиво протянула Дагмара, постукивая пальцами по столешнице. «Ты, верно, Эймунда имеешь в виду?» «Ну да», — удивленно подтвердила Ольга. «Кого же еще?» Дагмара вдруг замолчала. Ее взгляд, устремившись вглубь памяти, к давно минувшим событиям, стал невидящим. «Видно, пришла пора тебе, девочка, правду рассказать», — вымолвила она наконец. «Но сперва я кое-что тебе отдам». Дагмара поднялась, ушла вглубь клети, достала из-под ложа ларь, открыла его и вынула из него какую-то тряпицу. Вернувшись за стол, ведунья развернула тряпицу. Внутри оказался браслет. Она протянула его Ольге. «Знай, твоим отцом был Олег, сын князя Олега Вещего. К нему-то твоя матушка и была весьма благосклонна. От него дитя понесла, а родив, нарекла тебя родовым именем. Сей обруч передала мне перед смертью. Велела для тебя сберечь. Говорила, что он твоим отцом подарен. Теперь обруч твой». Ольга взяла узорочье и растерянно повертела его в руках. Двустворчатый, широкий браслет был сплетен будто кружево из золотой и серебряной проволок. В тонких завитках ткани, приваренных к плоскому серебряному основанию, просматривались рисунки цветов, листьев, перьев волшебных птиц. Сверху проволочки покрывались мелкими золотыми шариками — зернью. Тонкой работы был обруч, изысканной вещью смотрелся, исполненный мастером с душой. Подобные узорочи всякой взятой нарочитым мужем в ложницу не дарят, лишь горячо любимой деве или жене. «Как же так вышло, тетушка?» — тихо спросила Ольга. А дело было так. Вещий, женив Игоря на болгарской княжне, и своему сыну подыскивал невесту княжеских кровей, и чтоб непременно из дружеских земель, а Олег от супружества уклонялся. Видно, мнил Вельду в круг дерев повести. Не знаю, не ведаю, может, исполняя предсмертную отцову просьбу, а может, из каких своих дум, Олег все же женился на княжне из союзных Киеву червонных земель. Брак свершился, отношения между двумя землями скрепились, а Вельдино сердце было разбито. Едва сыграли свадьбу, Вещий умер. Престол киевский закачался. Хотя Игорь единым наследником числился, воеводы Вещего хотели князем киевским Олега назвать. И делу киевской знати тогда других и не было. Кто власть перетянет, да удержит. А Вельда, уже бывшая к тому времени в тягости, поплакала-поплакала, да и пошла замуж за гридня Имунда, любившего ее беззаветно и безропотно, и в грязне за киевский стол участия не принимавшего. Молодые решили покинуть Киев, уйти в Ладогу, к Эймундову отцу, а тот к твоей бабке, уже несколько как вдове, посватался ее давний воздыхатель, плесковский купец. Прибыслава затеяла вернуться в Плесков и позвала с собой меня. Я и согласилась. В Киеве мне к той поре тоже места больше не было. Тихо закончила Дагмара. Ольга, внимательно выслушав знахарку, тут же спросила. «Тетушка, получается, князь киевский родич мне?» «Да, но родство ваше дальнее. Олег Вещий Игоревой матери Ефандри братом был не родным, а сводным. Потому ваша с князем кровь едина лишь на восьмую часть». «Коли в Игоре единой с Вещим крови капля, значит, бояре да воеводы не зря усомнились в том, что право наследования Игорь получил, а не Вещего Олега сын?» «О том, что Игорь унаследует все земли, что Олег покорит, Вещий Рюрику поклялся. Олег был сыном венской наложницы урманского конунга, Рюрикова соратника и наместника в Ладоге. Пока ладожский конунг собирал у карелов дань, его отпрыск вместе с матерью были захвачены в плен враждебными конунгу данами. Рюрик в те поры возвращался в Новгород из поморских варяжских земель. Супостатов залетных, что на свою погибель на пути у него встретились, порешил, пленников освободил и терем княжеский свез. После, когда ладожский конунг вернулся во свояси, он своего сына отроком определил в дружину Рюрика и повелел освободителю верой и правдой служить. и дал клятву выполнить все, что тот не пожелает. Мальчишка оказался смышленым и кратному делу дюжеспособным. К 16 годам получил под свою длань сотню, а в 20, сделавшись десницей князя, уже рати водил. Поговаривают люди, что дар у него имелся особый. Любую брань победой завершать. Хотя время и показало, что это не так. Но все же неспроста его вещим прозвали. Рюрик, к той паре овдовевший и лишившийся всех своих сыновей-наследников, одни из которых в сечах ратных полегли, другие хворями унесены были, задумал вновь жениться. Тут как раз у закадычного друга, ладожского конунга, подросла дочка, красавица Ефандра. К ней-то Рюрик, недолго думая, и посватался, а ладожский конунг, понятно, ему не отказал, дочку свою за Рюрика отдал. После свадьбы Ефандра сразу же понесла. Рюрик с нетерпением наследника ждал, но родилась дочь. Ее по-северному Храдмарой назвали, в честь родни Ефандры. А по-славянски то значит «славная дева», «предслава». Вскоре, правда, молодая жена вновь непраздно сделалась, но дитя Ефандра не выносила, потеряла. 3 года не тяжелело чрево княгини. Рюрик уж отчаялся сына дождаться. Годы брали свое. Худ здоровьем стал князь. И вдруг радость. Удалось детосаждение. В чреве Ефандры жизнь родилась. Все приметы подтверждали. На сей раз сын. И вскоре радостное событие свершилось. Ефандра удачно разрешилась от бремени сыном. Ингарем его нарекли в честь отцовой родни. Рюрик послал в Киев гонца, где к тому времени обосновался Олег, и велел воеводе спешить в Новгород. А когда Олег в Новгород приехал, вот тут-то Рюрик и напомнил ему о клятве и сказал, что пришло время выполнять обещанное. А желание у князя было такое, чтобы Олег ни одну девицу своей женой назвать не посмел и ни одно дитя своим не признавал. Чтобы за его Рюрика землями приглядывал и для Игоря сберег, а все, что сам не наживет, какие земли не навоюет, Игорю завещал. Рюрика, хотя вещим люди не прозвали, но в нем тоже сила имелась немалая. Недаром под свою длань он 1000 людей склонил, земель покорил без конца и края, богатств несметных скопил. На то серебро и нанимались дружины варяжские, свейские и датские, под руку Олега воевавшие. Силы такого князя, одной ногой к тому же в мире ином уже стоявшего, стязаться было себе дороже. А потому делать нечего. Олег клятву дал. Хотя в Киеве его ждала невеста, дочь моравского княжича. Когда Олег уезжал, она была уже в тягости. И покуда отсутствовал, от бремени разрешилось, о чем Олег еще не ведал. Олег отбыл в Киев. Игоря Рюрик отправил вместе с ним. Олегу в те поры всего-то 20 с небольшим было. И та, что его в Киеве ожидала, была первой, о которой его сердце закручинилось. Первой, кого он захотел в круг дерев ввести, с кем рука об руку по жизни идти. И увидев по возвращении в Киев любимую с ребенком на руках, тосковавшую о воеводе так, что даже новорожденного сына в разлуке с ним назвала отцовским именем, Олег не смог ее из терема отослать, от желанного дитятка отказаться. Любимец богов решил, что долю ему обмануть удастся. Дитя родилось прежде, чем с его уст слетели слова клятвы. Потому он сам своего сына белому свету показал. Земле матушке, небесам и грозным богам. Но боги на сей раз отвернулись от удачливого воеводы. Его любимая слегла в горячке и умерла, чтобы гнев богов не коснулся сына. Олег отдал дитя на воспитание отцу своей почившей супружницы. Долго он держал сына поодаль, но когда мальчик подрос, спросив совета у мудрых людей и умилостивив богов щедрыми подношениями, вернул сына в терем, отроком к себе в дружину определил. Пестуны сына князя не отличали, не баловали, но и не скрывали, кем он Олегу вещему приходится. Вот так и рос Олег Олегович, нужды ни в чем не ведал, кроме родительской ласки. Вроде как и не сирота бесприютная, а батюшка родной и сыном не звал. Но это все после было. А покуда Олег в Киев следовал, князь Рюрик, предчувствуя скорую кончину, назвал наследником в Новгороде старшего внука от дочери и велел каждый год в Киев дань отсылать. Отдав последние распоряжения, князь собрался с силами и ушел в поход. Желал достойно умереть, с мечом в руке. Сбылось его желание. В том походе и полег. После смерти князя Ефандра вместе с дочерью уехала в Киев к сводному брату. Отец ее к тому времени тоже в ином мире пребывал. А в Новгороде смута разгоралась. Дочери покойного Рюрика принялись делить батюшкино наследство. Лишние соискатели были сестрам не ко двору. И дани отсылать в далекие земли они не спешили. Так и продолжалось, пока Олег Вещий с походом не собрался в новгородские земли. Сребролюбивых жен с приспешниками не разогнал и не назначил там своего наместника и воеводу. А Ефандра стала в Киеве жить. Олег выдал ее повторно замуж за своего воеводу. Храдмар Предслава, когда подросла, замуж тоже вышла за Олегова воеводу. Она и ныне в Киеве живет, и, насколько мне известно, особо весьма влиятельная. «Как же Игорю удалось удержать власть?» — тотчас спросила Ольга. Едва Дагмара замолчала, закончив сказ. «Тому ведоком не была. Не ведаю. Знаю лишь то, что не один год шла тяжба за престол. Покуда наследнички судились да рядились, народы, которых Олег покорил, из подчинения вышли. Хотел Рюрик для своего сына немыслимое по размеру и богатству земли, а в итоге Игорю кулачок достался от Рюрикова до Олегова наследства. Знаю еще то, что помогали Игорю родичи супружника Предславы. Ты Яромира пораспроси, может, он тебе что и расскажет. А достовернее всего люди из Игорева окружения знают. Асмут тот же. В Киев-то ведь он тебя повезет. Ольга пожала плечами. «Он», — подтвердила Дагмара. «Я его с тобой рядом видела. А ты в том видении еще одну косу носила», — пояснила она. «Ты, Асмуда, держись. Он муж достойный, уважаемый». Дагмара налила еще меду, отпила и взглянула на Ольгу. «Что ты еще хочешь узнать, девочка?» «Что за полюбовница у князя распрекрасная? И могут ли руны сказать, будут ли у нас с князем дети?» — молвила Ольга. «Да ведь князь не бесчаден. Видать, семя просто ослабло с годами. Но то беда поправимая. Приготовлю масло подорожника и еще кое-какие травки. Ты князю в вино и мед их подмешивай, прежде чем на ложе идти. Через год будет тебе княжеский наследник в колыбельке». Усмехнулась Дагмара. «Главное, чтобы супруг к тебе в ложницу постоянно наведывался. Хотя бы в течение 2 месяцев после свадьбы». «А как мне того добиться?» — взволнованно спросила Ольга. «Ну, девочка моя, тут уж тебе сердце твое женское должно подсказать. Любовную науку в 2 словах не изложишь», — уклончиво протянула Дагмара. «Будь с князем ласковой. Заботливый, покорный. Не перечь. С радостью его встречай. Я думаю, первое время Игорь будет с удовольствием спешить к тебе в ложницу. Про князеву зазнобу я у рун спрашивать не стану. Не держи обиды. Мы и так их нынче потревожили. Какой бы распрекрасной ни была князева полюбовница, коли князь ее женой не назвал, она тебе не соперница. Без рун скажу. Много зла тебя в Киеве ждет, девочка. Змеиный клубок, свита из полюбовниц Игоревых, сестрицы, наследника и прочих враждебников. Но ты девочка разумная и сильная. И то я уж давно знаю. Путь твой на много лет прямой и широкий. И все, что не далось твоей бабке и матери, тебе с лихвой отпущено. А тебе, тетушка, что было дано? Почему ты родную землю оставила ради Киева, а после стольный град на лесную глушь поменяла? Каждому своя доля уготована, и не каждому ни долю дано сдюжить. Мой путь был извилист и привел туда, где я есть. Верно для того, чтобы ты появилась на свет. Уклончиво ответила ведунья старым, глухим голосом. А батюшка Яромир знает, что воевода Олег — мой настоящий отец, а вещий — дед. Ты рассказывала ему об этом? Или Вильда? За твою мать не ручаюсь. Сама же я ни разу не говорила с Яромиром о твоем отце. Дагмара покачала головой. Отчего же не говорила? Удивилась Ольга. Посылы Яромира никогда мне не были ведомы. Дагмара поджала губы. А охотники, как купить ценный товар, так и подороже продать, всегда и всюду имелись. Я должна была уберечь его кровь. Не понимаю, о чем ты? Уберечь его кровь? Чью? Воевода Олега? От кого уберечь? Ольга испытующе взглянула на ведунью, но та отвела глаза. «Не слишком ли много днесь вопросов?» Дагмара устало вздохнула, вдруг погрустнев. «Оставь что-нибудь на завтра. А покуда, давай-ка откушаем. Зайчик-то изготовился». Она принялась за домашние хлопоты, и Ольга поняла, что ныне Дагмара ничего более не поведает.